Часть 63. «Знаешь, что тебе сейчас нужно сделать?» — сказал я, глядя в глаза напуганной служанке. «Тебе нужно взять свои вещи, выскочить на улицу и не возвращаться сюда. По крайней мере, сегодня». Она открыла было рот, но я знаком приказал ей молчать. Затем я быстро обыскал тело оглушенного бойца последнего шанса и отдал ей все те небольшие деньги, что нашел при нем. «Беги. Для твоего же блага». Она поглядела на тело, потом на меня, кивнула и быстро выскочила за дверь. Ее силуэт исчез в завесе из дождя и тумана. Я завязал рот охраннику на случай, если начнется, а затем вытащил план поместья и изучил его. Соседним помещением с кухней была комната со входом в подвал. Про него говорил Вацлав, когда давал мне химключ. Стоило проверить ее так или иначе. Я осторожно выглянул в темный коридор. Где-то были слышны шаги и какие-то глухие разговоры, но пока что явной опасности не было. На полу повсюду лежали хорошие дорогие ковры, и это было мне только на руку. Я быстро подошел к стальной двери, за которой была комната, ведущая в подвал, и остолбенел. Я не знал, как выглядит скалопендра. Спрашивать об этом у Расти при Вацлаве было глупо. Я понимал лишь, что это некое охранное животное, от нападения которого меня защитит феромонт, и больше о них не думал. До этой секунды. До момента, когда длинное, размером с руку чудовище не свесилось из тени, лежавшей на потолке, и не преградило мне дорогу. Черное, влажное, с кожаными и металлическими частями в некоторых местах панциря, ужасная тварь глядела на меня. Это определенно было живое насекомое, увеличенное до таких размеров искусственно и снабженное механизмами, без которых просто не смогло бы выжить. На голове уродливой твари крепился инъектор с иглами, а десятки маленьких ножек перебирали в воздухе. Чудище поглядело на меня, а затем прильнуло к стене и невероятно быстро поползло прочь. Я выдохнул и отошел к двери. Теперь мне начало казаться, что ужасная тварь висит где-то надо мной или уже взбирается по моей спине. Было жутко. Чтобы как-то отвлечься, я принялся взламывать замок, и это не составило особого труда. Я натянул очки, так как за дверью была тьма, и шагнул внутрь. В комнате почти ничего не было. Возле бетонной лестницы, ведущей вниз, стояло лишь несколько больших клеток. В одной из них на прутьях лежал человек. Это был мужчина, из одежды на котором были лишь штаны и феромонт. Все тело его было покрыто свежими синяками и ссадинами. Столичник то ли спал, то ли был без сознания. Я осторожно просунул трость и коснулся его плеча. Он тут же дернулся, хватая рукой то, что его потревожило, и лишь моя ловкость позволила мне вытащить трость назад. «Что? Опять пришли? А ну выпустите меня, суки, рвать вашу мать!» «Тихо, я не из них». Мужчина не видел меня во тьме, слепо озираясь. Но мне его лицо, лицо смелого, хоть и не очень умного человека, было видно хорошо. Да, отделали его знатно. «Кто ты? Эй, браток!» «Я здесь против их воли, и они еще не знают обо мне. Не шуми». Мужчина прижался к прутьям решетки. «Ты один из гостей в очках?» «Да, так и есть. А ты? Кто ты и почему ты здесь?» «Я слуга, сторож, что-то вроде. Меня сюда запихали эти уроды из последнего шанса. Сажу им под кожу». «Из-за чего?» «Сначала мы думали, что нас охраняют. Они пришли неделю назад. Вроде как господин Чума их нанял. Но потом стало ясно, что они тут скорее как надсмотрщики. Их явно кто-то подкупил. А как с господином Чумой стало плохо, они тут же изменились, гвозди в кости. Взяли нас натурально в заложники. Механика, что этими чудищами тут управляет, заперли. Служанок начали донимать. И ждут кого-то. А меня избили, когда им слово не то сказал». «Ясно». «Слушай, добрый господин, выпусти меня и дай мне ножичек. Вдвоем мы их тут в фарш покрошим, вот тебе зуб». Я оглядел его. Габаритами он был весьма неплох, но побои точно не придали ему сил. Разве что злости. А она сейчас будет лишней. Нет, дружище, прости. Много дел ты там не наделаешь, тебя убьют и шум поднимется. Так что тебе придется немного здесь посидеть. Но я обещаю, я вытащу тебя позже. Он злобно поглядел в сторону двери, но потом вздохнул. Может и твоя правда, но я бы пару этих наглых Харри размазал бы по обоям. Скажи лучше, есть идеи, как с ними со всеми эффективно управиться? Он почесал подбородок и от этого поморщился от боли. Ими кто-то управляет, снаружи. Они обсуждали это, когда меня избили. Думали, я отключился. И могут позвонить по Акустону и сказать код. Коды разные есть. Есть приказ отступать, есть приказ поднять тревогу. Ты знаешь, что это за код? Не, но у их главного, огромного такого горняка, которого Адисом кличут, запеки его в навоз, имеется книжица с этими кодами. Откуда ты вообще это знаешь? Кто на господина Чуму работает, тот хорошо должен слушать. В этот миг кто-то прошел за дверью по коридору. Мы помолчали. Ладно, сиди тут. И про меня ни слова. Я вернусь и выпущу тебя, когда будет безопасно. Он кивнул, а я быстро и осторожно спустился в подвал. Там, среди пыли и грязи, ящиков и каких-то старых костюмов, я без труда нашел большой механизм независимого генератора, который, благодаря заключенным в нем химическим процессам, снабжал энергией все помещение. Соблазн отключить свет с помощью химключа был велик, но лишняя тревога и паника мне были не нужны. Помимо генератора, в подвале было еще кое-что любопытное. Большой стальной ящик на раскладных ножках, стоявший в дальнем углу. Подойдя ближе, я увидел, что из него торчат толстые трубы, покрытые изнутри какой-то слизью, а сам он заперт на сложнейший замок. Возле замка был отчеканен логотип. Наполовину настоящая, наполовину механическая бабочка. И была надпись «Инсектарий Густава Фейдлиха». Внутри ящика что-то булькало и жужжало, а через миг из одной из труб выползло очередное склизкое многоногое чудовище и уползло в вентиляцию. Особого ума, чтобы понять, что именно этот ящик управляет жуткими инсектоматонами и является их переносной базой, было не нужно. Но вот взломать систему я не рискнул. Даже для моих хороших навыков замок был слишком сложен и опасен. Больше здесь делать было нечего, и я аккуратно выбрался из подвала обратно в коридор. Выглянув из-за угла, я увидел ярко освещенный холл с двумя охранниками, стоявшими у главного входа, ведущего с улицы в поместье. Они через мутные стекла глядели наружу, в серую пелену тумана и дождя, и передавали друг другу бутылку с темной выпивкой, о чем-то тихо разговаривая. Я убедился, что сзади по коридору ко мне никто не подойдет, и вытащил тонахват, направив его в их сторону, а затем, приложив наушник, услышал их беседу. А это значит, сегодняшний дождь может на несколько дней затянуться. Последний раз, когда такое было? 6 лет назад? Над Лобазной 2 года назад пускали дождь, чтоб всех разогнать. 3 дня он шел, а так я и не помню. Я как представлю, это ж с самого верха в самый низ идет. У нас еще ничего, а ты представь, как в ярусе на 9-м или на 7-м. Это же настоящий кошмар. Промывает все наше говняное кольцо насквозь. Слушай, как ты думаешь, эта крутая втулка сюда вообще поедет в такую погоду? А мне почем знать. Но с теми деньгами, что у него есть, можно и мобиль в аренду взять. Эй, вы! Голос был таким громким, что я чуть не оглох. Кто кричал? Я не видел. Звук шел с лестницы, ведущей на 2-й этаж. Вы что, пьете соляное семя? А ну бутылку за дверь! Шеф, а что тут еще делать? Либо ты разобьешь бутылку, либо я разобью тебя. Живо! Один из охранников открыл парадную дверь и выбросил бутылку на улицу. Суки тупомордые! Тяжелые шаги удалились где-то на 2-м этаже. Вот дерьмо. Без бухла тут стоять... Пытка хуже каторги. Ага, глотка-то заржавеет. Слушай, сходи в гардеробную, возьми там еще одну, под бронежилетами. Погоди ты, пусть он обход сделает, а потом, когда полезет кто из щелки, тогда я и возьму. Я отошел назад. Мимо этих двоих на 2-й этаж мне никак не пройти. А значит, нужно искать обходной путь. Я пошел в другую сторону по коридору, прикидывая, что же делать. Мимо меня пару раз проползли скалопендры, не особо интересуясь моей персоной. Я только успел порадоваться этому факту, как и тому, что звуки моих шагов приглушают толстые ковры, как в тот же миг стал жертвой своей невнимательности. Стоило мне дойти до конца коридора, как из-за угла, негромко ступая по мягкому ковру, вышел один из бойцов последнего шанса, видимо, совершавший обход. Мое тело среагировало быстрее, чем мозг. Выстрел дротика со снотворным прямо в лицо. Затем зажать мультиманумом рот и оттащить тело на кухню. Я сделал это так быстро, что даже восхитился собой. Однако затем, уже глядя на двух скованных наручниками бойцов, лежащих на кухонном полу, я подумал, где же здесь повод для гордости? Это были не мои рефлексы, не мои навыки, даже в каком-то смысле не мое тело. Да, я действительно силен, умею хорошо фехтовать, неплохо драться и сносно стрелять. Но вот моей заслуги в этом нет никакой. И от этого мне на мгновение стало мерзко. Впрочем, погрустить и подумать я могу и после. Вернувшись назад на угол коридора, где я встретился с охранником, я заглянул дальше и увидел еще один тускло освещенный коридорчик с двумя дверьми и нишами под большие вазы. По плану соседним помещением была комната для слуг, и именно из-за ее двери еле слышно раздавались голоса. Я подошел к замку и вновь воспользовался тонахватом. А что вы сделали с тем мастером? Что привез? Мне удалось застать лишь самый конец беседы двух бойцов, которые обсуждали решение своего шефа запереть мастера-инсектора в комнату для гостей за какую-то провинность. Не опасно бить того, кто может убить нас этими штуками? Один из бойцов опасался, что жуткие насекомые убьют их. Второй же был настроен более оптимистично. Однако через секунду раздался скрип кресла, и шаги направились к двери, в мою сторону. Я мигом шмыгнул назад и встал в нишу, спрятавшись за большой вазой. Дверь открылась, и боец последнего шанса вышел в коридор, не замечая меня. В открывшемся проеме я увидел еще одного охранника, сидевшего в кресле, и пищевой лифт. Вот он. Отличный способ попасть на второй и даже третий этажи. Лифт выглядел вместительным. И этой возможностью глупо было бы не воспользоваться. Когда вышедший боец скрылся за углом, и его шаги затихли, я осторожно протиснулся в неширокую щель между косяком и незакрытой дверью и начал красться к сидящему в кресле бойцу. Он же был полностью поглощен своим занятием, а именно тем, что коротким тесаком гонял жирную скалопендру по полу, не давая ей убежать. Я уже был готов ударить его по голове, как вдруг встретился с ним глазами. В отражении его начищенного тесака застыл мой силуэт. Он мгновенно развернулся в кресле и со всей силы вонзил свой клинок мне в грудь. Защитный жилет выдержал удар. Следующий удар уже был моим и пришелся ему точно в скулу. От жуткой мощи мультиманума боец повалился на пол без чувств. Вот ведь сволочь, а? Я проделал с ним все те же манипуляции с наручниками, а затем открыл дверцу лифта. Оттуда на пол тут же шмыгнула еще одна скалопендра, изрядно меня напугав. Я начинал нервничать. Заперев дверь в комнату, я брезгливо залез в лифтовый короб и нажал кнопку третьего этажа. Объемы лифта я немного переоценил. Ни пошевелиться, ни даже толком дышать здесь я не мог. Колени мои прижимали челюсть, и мне оставалось лишь надеяться, что за дверцей лифта меня не ждут бойцы последнего шанса. Только поднимаясь вверх в этом стальном гробу, я понял, какую же неосмотрительную глупость я совершил. Но на этом неприятности не окончились. Лифт, достигнув второго этажа, замер с неприятным металлическим звуком. Неужели меня обнаружили? Или же Мадьяр стал настолько параноидален, что заблокировал подъем наверх? Выбора не было. Я прислушался и, не услышав опасности, открыл дверцу. За ней оказалась одна из двух гостевых комнат, ярко освещенная с очевидным женским убранством внутри. А в центре комнаты, на большой роскошной кровати, лежала пристегнутая наручниками девушка и глядела на меня. Это была молодая соблазнительная степнячка с крашенными в зеленый цвет волосами, на которой из одежды было только полупрозрачное покрывало. Увидев меня, она открыла было рот, но я жестом приказал ей молчать и осторожно выбрался наружу. «Освободите меня!» — сказала она первым делом, стоило мне приблизиться. «Кто вы?» — спросил я, Хотя в целом догадывался. Я личная манекенщица Алиха. Алих, это Алихан? Да, отпустите меня. Да тише. Только сейчас я понял, что на ней нет феромонта. Что случилось? А вы не видите? Меня приковали эти ублюдки и сняли эту штуку, которая против змей. Это не змеи. Да клала я два раза, кто это. Отпустите меня. Вы никуда не убежите. Эти змеи убьют вас в ту же секунду, когда вы выйдете из этой комнаты. Девушка поглядела на меня очень злобно. Через пару минут сюда придет их начальник, Горняк, и изнасилует меня. Опять. Я правда лучше умру от этих тварей, чем... Она отвернулась, а я задумался. Либо вы мне поможете, либо я закричу, что вы здесь. Это заставило меня нервничать еще больше. Сестричка, не ставь мне условия. Из нас двоих на мне нет наручников. Она повернулась ко мне. В глазах ее были слезы и гнев. Ты даже не представляешь, как это больно. Как это отвратительно. Ты не поймешь, брат Степняк. Где-то неподалеку раздался гулкий голос. Но несложный план уже родился в моей голове. Он идет, прошу. Нет, не сейчас. Лежи так. Ты должна его отвлечь. И тогда я с ним разберусь. Как? Он размером со шкаф. Я прижал палец к губам и спрятался за ширму. Через несколько секунд дверь открылась, и Горняк вошел внутрь. Это был очень высокий, под 2 с лишним метра, широкоплечий мужчина в черном костюме и с золотым знаком последнего шанса на груди. Его длинные черные волосы были уложены в неаккуратные косы, висящие назад, а густые брови выбриты несколькими полосками. Он вальяжно подошел к кровати и скинул свой массивный пиджак. «Ну что, деваха, скучала? В этот раз я буду нежнее, обещаю». Он медленно снял брюки. Девушка глядела прямо на меня, дрожа от отвращения и ужаса. Но я не торопился. Нужно было дать ему отвлечься полностью. На моих глазах Горняк забрался на несчастную хрупкую степнячку, выглядевшую под ним словно фарфоровая статуэтка, готовая треснуть в ту же секунду. Девушка застонала, но это был не блаженный вздох, а болезненный вскрик. Сердце мое кольнуло, и я не выдержал. Все, больше ждать нет смысла. Теперь он полностью занят. Резким движением я преодолел пространство и с размаху вогнал клинок трости ему в шею. Он округлил глаза, из его горла на несчастную степнячку брызнула кровь. Очень много крови, заливая ее лицо, волосы и грудь. Горняк потянулся ко мне, но я всадил клинок вновь. На этот раз. Прямо в глаз. Сталь с жутким звуком прошлась по черепу внутри, и тело Горняка повалилось на пол, заливая кровать кровью. Девушка молчала и смотрела перед собой. «Позвольте, я тут вас испачкал». Я схватил что-то со стула и принялся протирать ее от крови. Только через несколько мгновений я понял, что это был белый женский халат. Взгляд девушки, направленный на меня, было очень сложно передать. Наверное, это худшая фраза после... Ладно, не слушайте меня. Просто заткнитесь. Она просто отвернулась и поглядела в стену. Боюсь, его феромонт уже нельзя использовать. Я пробил его насквозь, кажется. Я же обыскал тело Горняка и нашел красный блокнот, в котором обнаружились нужные мне коды, позволяющие отдавать приказы сотрудникам через акустон. Я отошел в угол и вытащил волновик. «Расти, вызывает понт. Отзыв». «Четко. Как дела? Отзыв». «Слушайте сюда. Сделайте одно доброе дело. Найдите акустон, позвоните в поместье и скажите «Код красный, 51». «Странный код. Знакомый. Чем вы вообще там занимаетесь?» «Нет времени объяснять. Просто сделайте это. Отзыв». «Ладно. Финал». Через минуту по зданию особняка разлетелся звонок, а затем повсюду послышались шаги. Почти сразу же в дверь постучали. «Шеф, был звонок, пора валить. Все на выход». Но шеф по понятным причинам молчал. Вот дерьмо. Я похолодел. «Шеф, давай, зачехляй кортик, уходим». Я поглядел на девушку. Она смотрела в сторону. «Скажи что-нибудь, пожалуйста». «Ну, что там у тебя происходит?» «Ну, прошу тебя, помоги». «Он занят. Точнее, его рот занят. А тебе лучше отвалить на пару минут, а то он и твой рот займет». «Фу, какие подробности. Мужики не оценят». И шаги стихли. Спасибо. Девушка ничего не ответила. Я выждал еще полминуты, а затем выскользнул за дверь и уже безо всякой оглядки взлетел по лестнице на третий этаж. Здесь меня ожидала последняя проблема. Скрываясь в тени, я увидел, что перед новой металлической дверью, ведущей, судя по плану, в кабинет Мадьяра, стоит еще один охранник. Рослый боец, полностью закованный в броню. То ли он не услышал приказа, то ли должен был охранять это помещение несмотря ни на что, но он остался здесь. В руках боец держал самовзводный дробовик и медленно озирался. Я не был уверен, что его защиту пробило бы пуля из моего пистолета, не говоря уж о транквилизаторе. К счастью, он не видел меня. К несчастью, я не знал, что с ним делать. Однако затем я кое-что заметил. Защищавший его от жутких насекомых феромонт крепился снаружи мощной брони. Выбора у меня не было. Тихо, как кот, я прокрался вдоль стены и, пользуясь тем, что шлем ограничивал ему угол обзора, одним резким движением ультиманума сорвал защищающий ошейник. Бронированная фигура тут же развернулась на меня. Я схватил его оружие, он занес руку и тут же дрогнул. Отовсюду, с потолка и пола, со стены, даже казалось, из воздуха возникли черные жуткие тени. Они метнулись к нему и вонзили свои шипы во все слабо защищенные места. В прорези на шлеме, под колени, между защитой рук и паха. Бронированный боец дрогнул, молча сделал пару шагов назад и, дергаясь в смертельной агонии, рухнул на пол. Ужасные насекомые исчезли так же быстро, как и появились. Одна из них даже пробежала по моей ноге. Меня охватила тошнота. Но медлить было нельзя. И я подскочил к стальной двери. Замок на ней был сложным, но из-за нервов и напряжения я возился с ним не больше нескольких секунд. Механизм щелкнул, я распахнул дверь, вошел внутрь и встретился лицом к лицу с Алиханом Мадьяром. Он был совсем не похож на того человека, которого я видел на записях или в своих воспоминаниях. Со слов Вацлава и Расти ему ввели освобождающую инъекцию пару часов назад, но выглядел он так, словно прошло несколько недель. Бледный, осунувшийся, с легкой нелепой улыбкой и рассеянным взглядом. Он сидел в кресле, держа в руке стакан с чем-то синеватым. Судя по его взгляду, он сразу узнал меня, но ни страха, ни удивления не было. На его лице вообще не было ничего, кроме спокойствия, отчужденности и легкого нелепого недоумения. Я не знал его лично, но мне на мгновение стало невероятно жаль этого человека, который из-за повышенной дозы очищающей инъекции навечно покинул мир ярких эмоций. «Что? Что происходит?» – спросил второй человек, полноватый столичник в дорогом костюме, с длинными тонкими завитыми усами. На его руках были толстые перчатки, а сам он стоял возле массивного сейфа, изучая какие-то бумаги. Дверь сейфа все еще не была открыта. «Руки вверх, господин Бас!» «Зеленый вызывает Вацлава». «Четко!» «Путь чист. Ненадолго. Идите сюда. И по дороге не забудьте выпустить из подвала сторожа. Торопитесь, они явно скоро вернутся. Отзыв». «Вы в кабинете? Там есть сигнализационный блок. За картиной. Пароль по умолчанию. 9876. Нажмите ее через 15 секунд. Металлические ставни быстро закроют окна и двери наружу. Я сзади и успею войти». «Четко». «И, кстати, господин Бас, он там?» «Да, он здесь». «Я напомню вам про мое предложение. 15 тысяч за его талант. Финал». Я убрал волновик, прошел через кабинет, отодвинул картину, изображавшую какие-то жутковатые виды черных домов, и ввел код в панель на стене. Где-то тут же раздался звук опускающегося металла. В тот же миг господин Бас шагнул в сторону выхода. «А ну руки! И чтобы я их видел!» «Ладно, вот они, только не делайте глупостей!» Он с испуганным лицом встал у стены, а я задумался, будет ли глупостью то, что я могу сейчас совершить.